Никто не хотел убежать. Материя и атомы. Лейтенант госбезопасности Хлюмин освободился рано, в начале 10-го, потому что подследственный умер в 8:30. Ночной допрос отменился. Старший товарищ Хлюмина, капитан Искрятов, достал бланк медзаключения и написал «От внезапной остановки сердца». Хлюмин подумал, что это правда. Любая смерть, хоть от чахотки, хоть от кирпича на голову, в итоге случается от остановки сердца. Подследственный был известный режиссер Максаков. Хлюмин один раз видел его в театре, когда тот выходил кланяться, красивый и седой. Сейчас это был голый старик, ноги в синих полосах, руки тоже, тощий живот. Все эти дела тоже отбитые до синя. Идя домой на Покровку, Хлюмин вспоминал свернутый на бок сизый крантик бывшего народного артиста. Интересно, жизнь устроена. У режиссера была жена, она уже сидела. Наверное, любовницы тоже были, разные актрисы, делали ему всякие фокусы, и он вовсю получал половое наслаждение. А теперь вот, от этих мыслей Хлюмину самому захотелось понаслаждаться. Он вошел в квартиру, в комнате, где жила студентка Тихонова, горел свет. Верхи дверей были стеклянные, квартира старинная, барская. «Можно, товарищ Тихонова?» — постучал он и вошел, не дожидаясь ответа. «А то у меня бутылка есть и небольшой закусончик, нам паек выдали». Он похлопал по своему портфелю. «Заходите, товарищ Хлюмин», — обрадовалась Тихонова, схватила со стола учебник и тетрадку, переложила на подоконник. Хлюмин присел на табурет, огляделся. Он сам был из бедной рабочей семьи, но такой чистейшей нищеты не видал. Стол дощатый, топчан, укрытый солдатским одеялом, доска вместо полки, десяток книг, кастрюля и кружка на окне, на стене ходики, одежда на гвозде, завешенная платком. Еще бумажные портреты — Ленин, Сталин, Маркс, Энгельс и еще какие-то каменные головы на фотоснимках. Вот и вся обстановка. Но сама Тихонова была очень ладная. Ножки, грудки, стрижечка. «Это кто?» — Хлюмин ткнул пальцем в каменные головы. «Древние философы, Демокрит и Лукреций Кар», — объяснила Тихонова. «Они первые сказали, что Бога нет, а материя состоит из атомов». «У тебя скатерка есть?» Хлюмин вытащил из портфеля бутылку и кульки с едой, поставил на стол. «Некрасиво на досках-то». «Стипендия маленькая», — Тихонова развела руками. «А мама с папой?» «Они далеко», — бодро сказала она. Хлюмин достал из портфеля правду, развернул ее, постелил на стол. «Стойте», — вскрикнула Тихонова. «Разве можно? Здесь же портрет товарища Сталина и статья товарища Молотова». Она бережно сложила газету и сама спрятала ее в портфель Хлюмина. «Кружка у меня одна, извините». «Ничего». Хлюмин налил себе, выпил, налил и протянул ей кружку. «Ох, слишком предан у тебя глаза горят, товарищ Тихонова». Он отрезал кусок колбасы. «Нам товарищ Янсен объяснял, если у кого слишком преданно глаза горят, проверь его как следует, два или три раза». «Вы мне не доверяете?» Тихонова встала с табурета. Хлюмин тоже встал и обнял ее, огладил всю. «Давай спать ляжем. Хочешь?» «Ты в меня влюбился?» — спросила она. «Здесь вопросы задаем мы», — пошутил Хлюмин. «Пойди, искупайся». «Я в среду купалась», — сказала она. «Не спорь», — сказал Хлюмин, наливая себе еще водки. «Потом еще и еще». Через 10 минут она вернулась. На платье темнели мокрые пятна изнутри. Подошла к Хлюмину, закинула руки ему на шею, приоткрыла рот, чтобы целоваться. Но Хлюмину вдруг сильно расхотелось. «Ложись спать сама, товарищ Тихонова», — сказал он. «Боюсь я тебя, а то в конце крикнешь «Да здравствует ВКПБ», а у меня случится внезапная остановка сердца». И вышел. Через 3 дня Хлюмина вызвал товарищ Янсен и показал листок бумаги. «На тебя заявление от соседки. Пытался изнасиловать и глумился над партией. Мое решение — соседку со временем изымем, сучка такая». Но заявление пока сохраним. Поздно вечером Хлюмин снова постучался к Тихоновой. «Есть у меня друг», — шепотом сказал он. «Служит в Туркменской республике, начальник погранзаставы. Зовет в гости прямо вот на этой неделе. У меня отпуск, у тебя каникулы, у него там окошко. Можно перебежать в Иран». Она закричала. «Изменник Родины!» Хлюмин закрыл ей рот ладонью, сказал. «Это проверка, что ты!» «Хотя на самом деле все равно. Не надо купаться. Дверь запри и выключи свет».